Глава вторая. Штоквиц с мартусами обошел закоулки крепости. Подобрал 4 мертвецов, один из которых по дороге в могилу вдруг заговорил. «Братцы, ой, пустите! Не надо меня, братцы!» «Стой!» — Штоквиц приставил ожившего солдата к стенке. «Держаться можешь, трухлявый?» — спросил он. «Могу», — ответил солдат. «От сухости это уж и не в защите за хлопоты. Поначалу-то все круги да круги в глазах, а потом гулом земля пошла. Икать начал, совсем не помню себя». Штоквиц поднес к губам солдата флягу. Один глоток. «Стой, холера, куда лакаешь? Отпусти зубы!» Дорвался до соски. «Теперь катись к черту!» Капитан повернулся к мартусам, отупелым от своей обязанности, дьяволом в клеенчатых плащах, воняющих хлором. «А этих, — показал он на трупы, — тащите и сразу же закапывайте. Облейте их известью, чтобы никакой заразы». Он вызвал к себе Клюгенау. «Послушайте, барон, вы столь щедры госпоже Хвощинской, что я советую вам заранее приискать место для своей усыпальницы. Говорят, вы отдаете ей свою воду, свой сахар. Я понимаю вас, вы человек благородный. Но поделитесь раз, поделитесь два. Нельзя же губить себя». «Зачем вы меня позвали?» — спросил Клюгенау. Штоквиц глянул на инженера и по выражению лица его понял, что задел ту самую струну, которая напевает о любви. «Извините меня, барон», — сказал Ефрем Иванович. «Это, кажется, не мое дело. А вызвал я вас, чтобы посоветоваться. И вот о чем. Мой приказ о порядке вылазок за водой едва ли выполним. Люди, вы понимаете, сами хотят пить, а на мой приказ им даже нечем уже плюнуть. Контрабандная доставка воды в крепость продолжается, несмотря на страшные потери. Спускают людей на веревках с фасов, лезут к реке во все дырки. Каждый хочет иметь свой стакан лафиту. Так вот, барон, надо что-то придумать, чтобы поберечь людей на вылазках». Клюгенау вздернул пуговку своего носа, крепко чихнул. «Пылища», — заметил он, аккуратно разворачивая громадный платок с набивкой географической карты Европы. Такие платки выпускались тогда для бедных путешественников. «Подумать можно», — добавил барон, сморкаясь в Германию. «Что-нибудь да получится». Скинув сюртук, барон вместе с пионерами всю ночь копал землю короткими шанцевыми лопатами. Среди турецкого гарнизона замечалось какое-то непонятное передвижение. Россыпи фонарных огней, словно горсти светляков в траве, шевелились вдали. И до цитадели донеслись шум множества голосов, ржание лошадей, скрипы колес и рычание рогов. Потом кольцо осады задолго до рассвета сомкнулось вокруг Баизета плотнее. Затрещали фальконеты и ружья, пришлось пионерам спешно покинуть траншею. Штоквиц, как видно, спать в эту ночь совсем не ложился. Лицо его мятое и серое, одутловато растеклось, и обвислые брыли щек свисали на жесткий воротник мундира. «Что там?» — спросил он Клюгенау. «Какая-то тревога», — ответил прапорщик. «Турки сдвигают пикеты к цитадели, лупят жеребьями из ближних саклей. Подождем, может, на рассвете притихнут. Вода в эту ночь текла внутрь крепости тоненькой жалкой струйкой. Зато крови людей в эту ночь пролилось из-за этой воды немало. Избегая часовых, поставленных возле пролома, охотники, чаще всего казаки или артиллеристы, на веревках спускались со стен крепости, и редкие счастливцы сумели вернуться обратно. А ведь были в гарнизоне и такие люди, которым не хватало смелости на риск, и эти люди совсем не имели воды. День, два, а то и все три дня. Некоторые из них вымаливали себе хоть каплю. «Ну дай, браток, лизну только. Ей-ей, не буду пить. Лизну только». Другие мрачно сидели по казематам. Иные тихо всхлипывали. У таких людей, не видевших воды уже несколько дней, со временем появлялась отвага, граничащая с безумием. В припадке исступления от жажды они иногда срывались со стен крепости, и для них уже не существовало ни пуль, ни ятаганов. Они видели только воду, которую бы пить и пить. Штоквиц стиснул плечо Клюгинау, пальцами шепнул. «Еще пятеро. За одну ночь, поняли?» Федор Петрович молча кивнул, и комендант добавил. «Дальше так нельзя. Надо собирать охотников для вылазки, чтобы достать воды». Партия быстро составилась. Штоквиц выгнал из нее одного фейерверкера и ефрейтора Участкина. «Иди отсюда», — сказал капитан, — «ты не рядовой». «Ваше благородие, дозвольте». «Не дозволю. И так всех унтеров повыбило. Выходит, унтерам и пить не надо. Принесут другие, попьешь». «Да, они принесут. Донышко от ведра. Дождешься». Светало. Штоквиц осмотрел в бинокль окрестности. «Кажется, тихо», — сказал он. «Можно трогаться». Под визг случайных пуль охотники спустились к реке. Сотни глаз, ослепленных завистью, наблюдали за тем, как они сначала напились сами, потом набрали воду в бурдюки и кувшины. Потемкин поучал молоденького солдата. «Наклони кувшин-то, чтобы не булькало». Но в эту ночь турки были особенно насторожены. Едва охотники тронулись от реки, как из ближайших развалин и ям по ним ударили залпом. Молоденький солдат, тащивший впереди Потемкина кувшин, скатился по камням с простреленной головой, и за ним посыпались черепки разбитого кувшина. «Ой ли!» — сказал Потемкин, и кто-то пихнул его сзади. «Твоя очередь!» — это был Дениска Ожогин. Потемкин, оглядевшись, пропустил его впереди себя. «Сам скачи, а я не дурак». На этот раз Дениска подозрительно долго крестился, примеривался рвануться дальше. «Подсоби бурдюк вскинуть», — попросил он. И, присев к самой земле, словно отплясывая в присядку, скрылся под зыканье пуль между саклями. «Везучий дьявол!» — позавидовал ему другой казак постарше, с тряпицей на глазу, и успел пробежать лишь несколько шагов. «Наповал!» — задышал кто-то в затылок Потемкину. «Подвинь-кася, дядя, теперь я счастье попытаю». Потемкин, повинуясь чутью, рванулся из лощины. Как треснет тут что-то над ним, и кувшин, который он тащил на плече, разлетелся от пули в дребезги. Рубашка и штаны сразу прилипли к телу, а из крепости ему кричали: «Воду! Не бросай воду! Бурдюк прихвати!» лежал казак с тряпицей на глазу, прижав к себе, словно ребенка, разбухший бурдюк с водой. Потемкин на бегу рванул его к себе, не отдает, рванул еще раз, держит мертвяк. «Тащи, тащи!» — орали с фасов. Тут уж не до пуль было. Свистят, ну и пусть свистят. «Да пусти же ты!» — крикнул Потемкин, и мертвец разжал свои пальцы, со страшной силой сведенные на драгоценный нож. Раз, два, раз, два, не шаги, а целые сажения отхватывал Потемкин по земле, прыгая в гору, и он оказался после Дениски Ожогина вторым счастливцем-добытчиком. Вторым, но и последним. Напрасно с фасов кричали: «Беги, беги! Не бросай воду!» «Ах, упал! Ползи давай, братец, хоть как-нибудь!» Больше никто из охотников не вернулся в крепость. И капитан Штоквиц велел оттащить бурдюки с водой в госпиталь. Поднялся недовольный шум. «Вот и напился», — сказал ефрейтор Участкин. «Тихо!» — властно остановил галдевших солдат Ефрем Иванович. «Кто желает достать воды, пусть идет». И никто не пошел. Конечно, кроме одного дурака ездового. Фамилия этого ездового была Синюхин. Звали его Иваном, а по батюшке Петровичем. Сам он был из мещан города Липецка, где отец его держал кучерской извоз. Больше мы о нем ничего не знаем, да и знать не надо. Сидел бы уж, не высовывался. Бивуак своего отряда, идущего на выручку осажденного Баязета, Колбулай-хан разбил на вершинах Чингильских высот, откуда открывалась людям широкая равнина, в глубине которой скрывался где-то в дымке знойного марева Баязет. «Ждали. Чего ждем?» — горячились офицеры. Оказывается, хан послал в Игдыр за провизией. Провизию прислали. К отряду присоединился и обозный конвой милиции в составе 60 человек. «Пошли!» — велел Колбулай-хан. Обрадовались, что можно идти. Лазутчики доносили о неслыханных страданиях Баязетского гарнизона. Но дошли до брошенного турками аула Карабулак и снова остановились. Опять ждали. «Чего ждем?» — спрашивали офицеры. Оказывается, так было решено. Ждать, когда из-под Александрополя подойдет на подмогу конный отряд под командой генерал-майора Ларис Меликова, родного брата, командующего Карским фронтом. «Ждали, ждали. Нет отряда, — говорили офицеры, — надо идти без него. Два молодых юнкера уехали в горы поразмяться. Прискакали обратно, радостно крича: «Идет, идет, идет, господа! Что идет? Пыль идет!» Проверили. В бинокле было хорошо видно, как в направлении Баязета, клубясь и отливая на закате багровым светом, тащилась через степную долину полоса пыли. «Вот вам и Ларис Меликов», — обрадовались офицеры. «Даже мимо нас проскочил, настолько торопит свою конницу». Колбулай-хан двинул свою колонну тоже в сторону Баязета. И это стало известно туркам среди ночи. Вот тогда-то в городе и началось то странное перемещение турок, которое заметил Клюгинау. В крепости о приближении выручки ничего не знали и не совсем понимали, что происходит в городе. Около 8 часов утра раздался рев сигнальных рогов, началась бомбардировка цитадели. Одно из ядер жахнуло прямо в колесо лафета, разбрызгав сухую древесину в мелкие щепки, и проделало рикошет, каких потрясов еще никогда не видел в своей жизни. Ядро стало набирать высоту вертикально, быстро уменьшаясь в размерах, потом с воем пошло на снижение к той же точке падения. Потрясов вовремя отскочил, чем-то горячим двинуло его в поясницу, и майор ничком сунулся в землю. Вдруг завопили сразу несколько голосов. «Майора убило! Братцы! Старика нашего!» Потрясов поднялся, со смехом отряхнул ладони. «Да нет, пинка только под зад получил. Тащи новое колесо, давай лафет подымать будем». В городе грозно бухали барабаны, скрипуче выли рога. Передвижение турецких и курдских таборов продолжалось. С фасов было хорошо видно, как угоняются по ванской дороге гурты скота, тащатся длинные каравады верблюдов и буйволов, впряженных в арбы, шагают куда-то женщины и дети. Старик Хренов закрестился. Никак покаялся турок, на богомолье пошел. Ватнин, раздувая широкие ноздри, стоял на самом краю фаса, жадно всматривался в непривычную сутолку города. Вокруг Исаула жужжали турецкие пули, и трехженный крикнул: «Сойди вниз, сотник, стреляют!» «А я и сам вижу, да лень слезать! Да ведь пулями стреляют, вести мне огурцами!» Исаул спокойно досмотрел эту картину сумятицы в стане врага, спустился в каземат. «Ну, станишные, бочку чехиря ставлю, если ошибся. А выходит по всему так, что переполох у турка великий. Не иначе, как подмога идет». Неожиданно прекратился обстрел цитадели, и санитары с мартусами разнесли, согласно правилу, по местам очередные жертвы. Раненых на перевязке, мертвых на погребении. Близился полдень, жара усиливалась, камни дышали жаром. Земля трескалась под лучами солнца, и люди дивились на персов. Но и народ жужжат себе, знай, и даже пить не просят. Карабанов встретил во дворе Штоквица, ругавшего ездовых. «Подумайте», — поделился он с поручиком, — «совсем уже распустились. Спали и не слышали, как у них лошадь зарезали. Чиркнули по шее в самую жилу и, конечно, выпили кровь. Я зашел, вижу, лежит конь, словно тряпка». Карабанов приложил руку к фуражке. «Какие будут у вас ко мне приказания на сегодня?» «Только одно — выстоять. Постараюсь, капитан». Он повернулся, чтобы идти к своей сотне, и в этот момент тягуче и торжественно прокричали с минарета: «Наши идут!»